Логично предположить, что в следующий раз противников будет трое. Поэтому я не стал откладывать в долгий ящик распределение очков развития и тут же повысил координацию и силу. Сделав это, я проигнорировал легкую усталость и решил продолжить движение. Очередные фигуры показались на горизонте приблизительно через 3 часа интенсивного бега. Троица экспертов Кату доставила мне массу неприятностей, заставив выложиться по полной. Когда с ними было покончено, я решил все же передохнуть. Слишком уж много сил было потрачено за последнее время на передвижение бегом и бои с очень умелыми противниками. 4 воинов мне удалось увидеть, когда 2 светила менялись местами у меня за спиной. К предстоящему бою я относился с полным пониманием того, что он станет самым сложным за все время моего пребывания в мирах испытания. Мои опасения полностью оправдались. Умелые противники сумели доставить массу хлопот. Повезло, что неплохо прокачанная к этому моменту регенерация работала превосходно. Она то и не дала мне истечь кровью. Но все же я выстоял и смог переломить ход боя в свою пользу. Все удары, стойкие движения, что всплывали в моей памяти в этом мире, я выполнял практически на автомате. Точность моих движений приблизилась к идеальной. По крайней мере, мне так казалось. Когда бой закончился, и 4 врагов остались лежать на холодном песке, я с удивлением отметил, что с ними мне удалось справиться гораздо быстрее, чем с предыдущими. Неприятное ощущение внутренней пустоты лишь немного дало знать о себе. После короткой передышки я закинул по 1 очку развития в выносливости восприятия, после чего продолжил путь в надежде на то, что мое путешествие по этому миру скоро, наконец, закончится. Уж очень некомфортным оказалось это место. Бесконечные пески приводили меня в уныние. Постоянный день и смена светил начали скорее раздражать, чем удивлять. Температура опустилась ниже 0 и по ощущениям достигла примерно -5 градусов. А самое главное, у меня полностью закончилась вода. При этом пить хотелось довольно сильно. И это неудивительно после столь долгих забегов и напряженных боев. Сначала я увидел одиноко стоящую фигуру, а уже через несколько секунд мне удалось рассмотреть рядом с ней знакомые яркие отблески. Один только их вид резко поднял мое настроение. Неужели совсем скоро я сумею свалить из этой опостылевшей пустыни? Осталось лишь победить охранника и приложить ладонь к кристаллу. Вот только не факт, что сделать это будет легко. Человек, охраняющий пьедестал, заметно отличался от всех тех, кого я встречал здесь ранее. Как минимум он оказался заметно старше. Его длинных волос уже коснулась седина, но несмотря на это правая рука воина уверенно сжимала рукоятку меча. Из одежды на моем сопернике были лишь черные штаны. Он стоял босиком на холодном песке, а его мощный мускулистый торс мог бы с легкостью вызвать зависть у многих молодых парней. Дорс хмурый, ур, 35, мастер Кату. Видимо, пришло время использовать все, чему я научился за последние дни. Мой противник всем своим видом показывал, что этот бой не станет для меня легкой прогулкой. Я взял свой меч в обе руки, активировал шепот и медленно двинулся в его сторону. Момент, когда Дорс сорвался с места, остался для меня незамеченным. Еще секунду назад он находился в нескольких метрах, и вот уже лезвие его меча летит прямо мне в голову. С трудом увернувшись в самый последний момент, я почувствовал, как по щеке скатывается капля крови. Противник снова атаковал, и мне с трудом удалось принять удар на свой меч. Спасибо знаниям, что всплывали в моей памяти в последние дни. Они намертво въелись в подкорку, заставляя тело действовать на автомате и отражать все новые атаки. Я попытался разорвать дистанцию, но Дорс еще увеличил напор, не давая мне ни секунды на передышку. В такое сложно поверить, но факт остается фактом. В скорости противник ничуть не уступал мне. Уклонившись от очередной атаки, я, наконец, смог нанести свой первый удар. Враг заблокировал его и снова продолжил наседать. Мне удалось постепенно набрать темп, приспосабливаясь к атакам противника, но перейти в атаку я по-прежнему не мог. Все мои попытки наталкивались на жесткий блок и ответный удар. Враг как будто сумел просчитать все мои шаги, заранее зная, каким будет каждый из них еще до того, как я сам выстраивал их в своей голове. В этом бою противник показал мне, что опыт может выигрывать у способности видеть ауру с помощью сканера. Бой затянулся. Я начал ощущать признаки опустошения. Еще 10 минут и мне конец. Противник тем временем продолжил проводить атаку за атакой. Все, что оставалось мне, это из последних сил отбивать их. В какой-то момент, когда уже начало казаться, что это мой последний бой, и я так и останусь навсегда в этих проклятых песках. Новые знания буквально ворвались в мою память. Я вдруг осознал, что нужно делать, чтобы, наконец, переломить ситуацию в свою пользу. Продолжая на автомате парировать удары противника, я попытался почувствовать частицы, рассыпанные в пространстве вокруг. Не без проблем, но у меня получилось. Благо, я делал подобное не в первый раз. Внутренние частицы, повинуясь моей воле, вступили во взаимодействие со своими собратьями. Они внесли в их хаотичное движение долю порядка, заставили их двигаться по нужным мне траекториям. В этот момент моя скорость резко увеличилась. Сопротивление воздуха словно исчезло, позволяя мне нарастить темп движений. Отразив очередной удар, я перешел в атаку. Теперь отступать пришлось противнику. Парировать резко ускорившиеся удары ему стало гораздо сложнее. Я увидел, как в его глазах промелькнуло удивление, когда очередная атака достигла своей цели, поразив Дарса в самое сердце. Враг уронил свой меч и, медленно скользя по лезвию моего, опустился на землю. Лежа на песке, я жадно вдыхал холодный воздух. Опустошение, накатившее на меня сразу по завершении боя, уже практически исчезло, и я просто лежал, глядя в небо и наслаждаясь победой. В голову лезли мысли о новой, внезапно открывшейся грани шепота. Оказывается, частицы могут не только напитывать мое оружие своей энергией, но и изменять пространство вокруг. Эта новая грань позволила мне ускориться процентов на 20. Правда, при этом энергия черных частиц начала утекать гораздо быстрее. Если при насыщении ею лезвия меча она уходила медленно, словно из узкого горлышка, то в момент, когда мои внутренние частицы начали менять траектории движения внешних частиц, эта энергия полилась словно из ведра, и опустошение наступило гораздо быстрее. Нужно будет еще проверить, но, как мне кажется, в таком режиме я не смогу продержаться и 5 минут. Когда я открыл меню и проверил изменения в способностях, то оказался приятно удивлен. Шепот в очередной раз совершил скачок, достигнув значения в 35 единиц. Такими темпами он вскоре догонит регенерацию. Конечно, при условии, что в ближайшее время я вновь не вляпаюсь в неприятности и способности не придется доставать меня с того света. Еще немного повалявшись на песке, я поднялся на ноги, собрал свои вещи и подошел к кристаллу. В этот раз его цвет был фиолетовым, очень знакомый оттенок. Точно таким бывает мой меч, когда я активирую шепот и смотрю на него с помощью сканера. Положив ладонь к кристаллу, я почувствовал укол и с трудом удержал нахлынувшие чувства, когда прочел всплывшую перед глазами надпись. Испытание завершено. Глава 39. Надпись застыла, а моя рука словно прилипла к кристаллу. Первые несколько секунд ничего не происходило, а затем все вдруг исчезло. Пустыня с ее бурым песком, кристалл с постаментом под ним, словно ничего этого никогда не существовало. Но самое главное, я перестал ощущать свое тело. Осталось только сознание и яркие строки нового текста на фоне бесконечной тьмы. Пройдено 8 этапов испытания. Выберите статус. Внимание! Пройдено максимально возможное количество этапов испытания. Доступны все статусы. Выберите статус. Внимание! Запуск директивы 6465. Добавлен новый статус. Выберите статус. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы осознать происходящее. Испытание завершено, и теперь необходимо сделать выбор. Знать бы еще, каким именно он должен быть. Немного поколебавшись, я сосредоточился на последней строчке и пожелал увидеть предлагаемые статусы. Надписи исчезли, а уже через мгновение перед моими глазами на огромной скорости побежали строки текста. Сначала я даже растерялся, но совсем скоро мне удалось остановить их мысленным приказом. Как только это произошло, я смог, наконец, увидеть предлагаемые статусы. Понадобилось всего несколько секунд на то, чтобы понять, как эту длинную простыню можно мысленно прокручивать вверх и вниз. Еще через какое-то время я понял, что предлагаемый выбор велик, очень велик. Все статусы разделились на группы, подсвеченные разными цветами. Раньше я не замечал в интерфейсе такого цветового разнообразия. Обычно все в нем выглядело довольно минималистичным. В светлое время надписи были черного цвета. При изменении освещенности они меняли градацию в серые и становились белыми, когда я открывал меню в темноте. Так что вполне можно предположить, что цвета имеют определенное значение. Достаточно долго я просматривал предлагаемые варианты, все еще не до конца понимая, что вообще может дать мне статус. Перед моими глазами оказалось множество как вполне обычных и понятных, так и вовсе незнакомых слов. Перечитывая их, я склонялся к мысли, что если использовать игровые термины, то статусы можно сравнить с классами. По крайней мере, именно такое сравнение первым пришло мне в голову. Например, желтым и оранжевым цветами выделялись мирные классы, такие как торговец, строитель и дипломат. Среди них я нашел и более экзотические, к примеру, алхимик и лекарь, выделенные голубым цветом. А вот статусов, которые однозначно можно отнести к боевым, оказалось гораздо меньше. В глаза сразу бросился воин, выделенный желтым, а затем я увидел убийцу и разведчика, которые подсвечивались оранжевым. Разнообразные маги, такие как маг воздуха или маг огня, оказались голубыми, а маг тьмы и маг материи – фиолетовыми. Всего я насчитал больше 1000 разнообразных статусов. Все они разделились на 8 групп, выделенных разными цветами. Желтый, оранжевый, красный, голубой, синий, фиолетовый, салатовый и зеленый. Возможно, просто совпадение, но именно столько этапов испытания я завершил. Статусов салатового и зеленого цветов оказалось гораздо меньше, чем остальных. К сожалению, их названия ни о чем мне не говорили. К примеру, что могут означать такие статусы, как создатель и страж предела. Я несколько раз просмотрел список, но выбор от этого ближе не стал. Откровенно говоря, мой взгляд все чаще останавливался на зеленой группе. Судя по всему, именно находящиеся в ней статусы открываются после прохождения 8-го этапа испытания и являются самыми редкими. Вот только выбирать кота в мешке не хотелось. Слова, выделенные зеленым, в большинстве своем оказались для меня незнакомы. А даже если я и знал значение некоторых, то понять, какой смысл в них вложен в разрезе статуса, было практически невозможно. В конце концов, меня вновь выручила интуиция. Она сработала, когда, дойдя до конца списка, я случайно опустил взгляд немного ниже. В этот момент мне показалось, что в списке имеется еще одна позиция, которая по каким-то причинам скрыта от глаз. По наитию я попытался ощутить частицы вокруг, и у меня получилось. Как только это произошло, я смог увидеть недостающий статус. Он не был написан привычным алфавитом, а оказался создан из черных частиц. Но что самое интересное, эти частицы светились точно так же, как мои внутренние, невероятным черным светом. Я сразу понял, что нашел его, обнаружил именно свой статус. Понадобилось всего мгновение, чтобы отправить мысленное послание, подтверждающее уже сделанный выбор. Выбор статуса завершен. Получен статус «Скиталец». Внимание! Отмена директивы 6465. По-прежнему находясь в пустоте, я с волнением ожидал возвращения домой. Во время нахождения в мирах испытания, я старался как можно меньше думать о своем возвращении. И вовсе не потому, что мне не хотелось вернуться. На самом деле, на подсознательном уровне я понимал, что вероятность застать прежний мир невелика. Мне не давало покоя одно предположение, что если все те миры, в которых мне довелось побывать, также подверглись в свое время пришествию того неведомого, что внедрило интерфейс в мою голову и отправило в это занимательное путешествие. Ведь если это так, то, похоже, они не смогли пережить произошедших изменений и стали полигонами, на которых проходят испытания новые подопытные вроде меня. Именно поэтому во мне поселился страх. Я боялся, что и моя планета не пережила пришествия. Сколько я не был дома, около 2 месяцев, за это время очень многое могло измениться. Пока я обдумывал все происходящее, надписи вновь мигнули и исчезли, а на их месте появились новые. Получить основную способность статуса, завершить испытание. Естественно, я не стал отказываться от новой способности и мысленно сделал выбор, полагая, что она просто добавится в меню, как это было с тем же сканером. Но что-то пошло не так. Сначала я ощутил свое тело, а затем, после яркой вспышки, его пронзила острая боль. Эти ощущения показались знакомыми. Меня снова куда-то переместило. Понадобилось несколько секунд, чтобы глаза приспособились к окружающему освещению. Как только зрение восстановилось, я понял, что куда бы меня ни занесло на этот раз, но это точно не дом. Я стоял на краю большой круглой арены, созданная из гладкого желтого камня. Она была окружена мутной, болотного цвета жидкостью и окутана туманной дымкой. В центре арены я увидел знакомый постамент с водруженным на него прозрачным кристаллом, но вовсе не он привлек мое внимание. Им завладело существо, расположившиеся неподалеку. Лаерино, УР, 58. Сканер не показал никакой информации, помимо высокого уровня. Странный двуногий с прозрачной кожей, сквозь которую просвечиваются мышцы. Абсолютно голая, покоящаяся не несуразной длинной шеи голова, не имеющая никаких органов, ни рта, ни носа, ни даже глаз. Похоже, что главным оружием этого монстра в предстоящем бою станут отливающие металлом когти, являющиеся продолжением непропорционально длинных пальцев. Я снял рюкзак и оставил его на краю арены. Взял в руки меч, активировал шепот и начал приближаться к противнику. Странное существо зашевелилось и повернулось в мою сторону, после чего его аура вспыхнула. Я перевел меч вперед, готовясь отразить атаку, но в этот момент мой противник просто исчез, а через мгновение я получил мощный удар в спину. В падении мне удалось сгруппироваться и, приземлившись, уйти в перекат. Я тут же вскочил на ноги и выставил оружие перед собой. Расстроившись из-за неудачной атаки, монстр начал медленно пятиться назад. Сорвавшись с места, я резко ускорился и, сократив дистанцию, попытался попасть мечом по длинной шее противника. К сожалению, неудачно. Этот гад невероятно быстрым и плавным движением сумел уйти в сторону. Его аура вновь вспыхнула, а я, догадавшись, что произойдет дальше, в развороте нанес удар себе за спину и вновь улетел на несколько метров, получив удар в левое плечо. Эта тварь имеет способность телепортации. Иначе как объяснить непредсказуемые перемещения в любое место арены? Я вновь поднялся на ноги и попытался сократить дистанцию. Противник, не желая вступать в ближний бой, начал кружить по арене, постоянно отступая. Я отметил, что он не уступает мне в скорости. Впрочем, имея такой уровень, это неудивительно. Когда аура вспыхнула в очередной раз, я совершил попытку пробить наугад, направляя меч по наибольшему радиусу. И снова мимо. Монстр появился за моим плечом и нанес удар в голову, вспарывая мой затылок своими острыми когтями. Регенерация сработала превосходно, не дав мне потерять много крови. В этот момент я решил использовать последний козырь. Вторая стадия шепота активировалась мгновенно. Частицы вокруг изменили свои траектории, придавая ускорение моему телу. Тем временем аура врага снова вспыхнула. Я заметил, как черные частицы справа от меня начали собираться в одном месте, образуя воронку. Инстинкт сработал быстрее, чем мне удалось подумать об этом. Лезвие моего меча рассекло тело противника ровно в тот момент, как оно появилось на месте воронки из черных частиц. Кажется, я случайно обнаружил побочный эффект у шепота. При активации его второй стадии я, судя по всему, могу видеть следы применения чужих способностей. Моя рука потянулась к затылку. Раны уже почти затянулись, оставив после себя два небольших рубца. Перерубленное тело врага при взгляде на него с помощью сканера было окутано слабо светящейся аурой. Понимая значение этого свечения, я достал нож и приступил к не самому приятному занятию. Всего через несколько минут в моей руке оказался знакомый предмет – сосуд познания. Мне вспомнилось время, когда с помощью такого же предмета я получил свою первую и пока единственную боевую способность – шепот. Сейчас директива, которая помогла мне его получить, отключена. А значит, мне достанется именно то, что заключено в данном сосуде. Что ж, я не против. Особенно если учитывать, из какого существа мне пришлось его вырезать. Отбросив сомнения, я поднес небольшой пульсирующий комочек ко рту и быстро проглотил его. Получена способность смещения. Это ведь то, о чем я думаю. Вырвалось у меня. Открыв меню информации, я не нашел там никакого описания. Здесь моя новая способность не отличалась от старых. Тогда я просто мысленно активировал ее. В этот момент пространство вокруг изменилось. Мне удалось ощутить частицы, хаотично двигающиеся в нем. Странное ощущение. Глазами я видел камень арены, окружающую ее жидкость и едкий туман, но одновременно с этим мог наблюдать мириады частиц, разбросанных вокруг. Не особо понимая, что делаю, я сконцентрировался на участке в нескольких метрах от себя. Сразу же после этого частицы, что находились в том месте, прекратили свое беспорядочное движение и начали собираться в небольшую воронку. Совсем недавно такую же создал убитый мной враг. Не успел я обдумать увиденное, как почувствовал резкую боль в теле. Перед глазами вспыхнуло ярким светом, а когда несколько мгновений спустя зрение начало приходить в норму, я понял, что нахожусь в месте, на которой только что смотрел. Это было достаточно долго. В бою за такое время меня могли бы убить несколько раз. Нужны тренировки. Много тренировок. Помимо прочего, при активации способности я получил знакомые ощущения. Они мало чем отличались от тех, что сопровождали меня во время перемещений с помощью кристалла. Я еще пару раз применил способности и определил, что максимальное расстояние, на которое она может переместить меня, равняется приблизительно 10 метрам. Оставаться дальше в этом месте не было никакого смысла. Я подошел к кристаллу и приложил к нему свою ладонь. На этот раз никакого выбора и всего одна надпись. Желаете завершить испытание? Очередная вспышка, острая боль, пронзающее тело, пустота, наполненная мириадами черных частиц. Я почувствовал, как мои ноги коснулись земли. Когда глаза немного привыкли к яркому свету, стало понятно, что все опасения, испытываемые мной по поводу возвращения, оказались не напрасны. Если честно, мой мозг просто отказывался верить в то, что я видел перед собой. Меня ведь не было всего пару месяцев. И в тот момент, когда я уже собирался закричать, проклиная виновных, перед глазами появились новые надписи. Обнаружена планетарная сеть. Получено задание. Глава 40. Я посмотрел на надписи, появившиеся перед глазами, и с трудом сдержал злость и гнев, нахлынувшие на меня в этот момент. Кто-то решил, что может поручить мне какое-то задание. Да это же просто невообразимая наглость. Эти твари разрушили мой мир и теперь хотят, чтобы я выполнял их поручения. Чтобы хоть немного успокоиться, мне пришлось закрыть глаза и выровнять дыхание. Я вернулся, и это главное. Теперь нужно попытаться во всем разобраться, понять, что произошло и кто за всем этим стоит. Немного остыв, я открыл глаза. Строки текста исчезли из поля зрения. Первым делом я вывел меню и попытался активировать иконку сети, которая до этого была неактивной, и это сработало. Похоже, сеть, как я и предполагал, не работала исключительно в мирах испытания. Сеть, контакты, сообщения, торговая площадка, задание. Довольно лаконично, но главное, стало понятно, где можно ознакомиться с тем самым заданием. Я быстро пробежался по всем вкладкам сети. В контактах ожидаемо оказалось пусто. Торговая площадка затребовала для входа некий допуск. А вот с сообщениями и заданиями дела обстояли интереснее. Кто-то решил поручить мне сразу 4 задания. Задание. Собрать части Спатиума и открыть врата. 014. Ор. Узнать причину исчезновения расы забытой. Ор. Найти шепот ветра. Кландерис. Появиться в. Исполнить. Исправить. От обилия новой информации я на какое-то время впал в ступор. Эти задания не только не дали никаких ответов, но и добавили новых вопросов. К примеру, что за врата такие? Почему-то у меня, при просьбе собрать части неизвестного и открыть с их помощью врата, в ассоциациях сразу всплывают врата в ад, да и с остальными заданиями не лучше. Как я должен отыскать следы забытой расы, ведь никакой информации о ней нет даже в базах данных некоего сообщества разных рас. По крайней мере, именно так было написано в тексте, пришедшем после обращения моего интерфейса к этим самым базам. Даже название не сохранилось. Теперь же мне предлагают найти информацию о ней. Если я понимаю все правильно, то в скобках после задания указан некто. Это самое задание выдающий. Например, аббревиатура ОР мне уже встречалась. Под ней, по всей видимости, кроется сообщество рас. И все эти расы вроде как объединены приходом в их миры катаклизма. Такого же, что случился на моей родной планете. Интересно, а управляют происходящим сами члены этого сообщества или все-таки нечто иное? То, что обрекло все эти миры на необратимые изменения вопреки воле их жителей. Вопрос практически философский. Не думаю, что получится найти ответ на него в ближайшее время. Наибольший интерес у меня вызвало третье задание. Во-первых, очень похоже, что предмет, который я должен найти, как-то связан с моей способностью шепот. Не может ведь это быть просто совпадением. Ну и во-вторых, клан – это задание выдавший. Его название мне, конечно, ни о чем не говорит, но само то, что они смогли поместить свои хотелки в мой интерфейс, дает некоторые ответы. Клан определенно относится к сообществу ОР. Не думаю, что кто-либо посторонний смог бы взломать настолько глобальную систему. А это значит, что обитатели сообщества не только могут общаться между собой, но и давать друг другу разные поручения. И это уже интересно. Мой взгляд остановился на четвертом задании. Оно оказалось самым странным и непонятным. Я должен явиться и исправить. Что именно исправить и куда явиться, Неясно, с какой-то целью от меня скрыли место, а также имя выдавшего это задание. Возможно, в интерфейсе просто нет знаков, способных это отобразить. Может, эти слова выходят за рамки нашего алфавита, или тот, кто управляет происходящим, просто не знает об этом задании, ведь может же быть такое, что он не все контролирует. В общем, вариантов много, и это никак не приближает меня к пониманию происходящего. Когда я, наконец, прочитал и уложил в своей голове все то, что было написано в заданиях, я перешел к сообщениям, и там меня ждал еще один сюрприз. Сообщение. Суладирис, если ты читаешь это послание, значит, у меня получилось. Сам не верю, что делаю это, но я дал обещание. Меня попросили передать тебе, что шепот ветра находится теперь в твоем мире. Чтобы найти его, ты должен вспомнить совет, который дал тебе мой предок. Это простое сообщение заинтересовало меня даже больше заданий. Подумать только, я только что прочел послание от самого настоящего инопланетянина. С одной стороны, я уже встречался с разумными представителями иных миров. В мирах испытания мне пришлось повидать их достаточно, но те были скорее похожи на зомби. Безвольные куклы, подчиненные одной лишь цели – противостоять испытуемым. Сарин с ее племенем, конечно, исключение. Они были настоящими, живыми, но общение с ними не давало ощущения контакта с инопланетной расой. Это скорее походило на путешествие в прошлое и встречу с людьми, жившими в древние времена. А здесь представитель другого мира присылает мне сообщение. Всего пару месяцев назад я бы просто рассмеялся в лицо тому, кто попытался бы впарить мне подобную дичь. И похоже, что такой вид общения является нормой в непонятном пока ОР. Ведь каким-то образом я читаю сообщение, отправленное представителем иного вида, на родном языке. Значит, здесь присутствует автоматический перевод. Понять само послание труда не составило. По крайней мере, мне показалось, что я понял его вполне правильно. За 2 месяца, проведенные в мирах испытания, у меня было не так много общения. И в данном случае племя Сарин можно исключить сразу. Остаются воины из моих снов. Судя по всему, шепот ветра – это некий предмет. Пока не ясно как, но он оказался в моем мире. Касаемо же совета, то и здесь все предельно понятно. Когда я впервые встретил этих воинов в своем сне, один из них дал мне совет. По его словам, применяя шепот в бою, я должен использовать сердце, а не разум. Именно эти слова помогли мне раскрыть весь потенциал своей боевой способности. Правда, я до сих пор не уверен, что сердце имеет к этому хоть какое-то отношение. Как бы то ни было, но задание по поиску шепота ветра показалось мне самым простым и понятным. Поэтому, если я и соберусь выполнять эти задания, то именно оно станет приоритетным. Закончив разбираться с новыми сообщениями, я закрыл меню и вновь перевел взгляд на стоящее передо мной здание городской администрации. Меня переместило ровно в то место, в котором я, глядя на меняющееся небо, потерял сознание. Вот только если бы не весьма приметное здание в центре города с отделанными резьбой колоннами и 2 башенками по краям, я бы так и не понял, что вернулся в родной мир. Все пространство вокруг захватила бурная растительность. Очертания бывших дорог узнавались лишь по остовам машин, стоящих на сплошном ковре из травы и кустарника. Все уцелевшие здания были покрыты мхом и зеленой плесенью, а местами из пустых оконных проемов выглядывали ветви деревьев. Но большинство строений не смогло пережить испытания временем, и теперь на их месте виднелись руины. Где-то осыпались только верхние этажи, где-то обвалились огромные куски стен, а кое-где вместо стоявших на этих местах зданий остались лишь кучи строительного мусора, практически полностью скрывшиеся под слоем растительности и больше похожие на нелепые остроугольные холмы. Такое не могло произойти за те 2 месяца, что я отсутствовал. Да что там, так измениться город не мог даже за пару десятилетий. Мне как-то приходилось бывать в одном заброшенном военном городке на юге. Он стоял пустым, без людей больше 30 лет. Но даже там природа отвоевала свое в гораздо меньшем масштабе. Город, который я видел перед собой сейчас, выглядел так, словно люди покинули его как минимум 100 лет назад. Еще какое-то время я просто стоял и смотрел. Однако никакого рационального объяснения произошедшему так и не пришло в мою голову. И тут о себе напомнила жажда. Я решил, что для начала нужно найти воду, а уж затем решать, что делать дальше. В парке, рядом со входом, в который я появился, протекал небольшой ручей. Добраться до него оказалось совсем непросто. Природа полностью отвоевала свое, не оставив в когда-то ухоженном сквере даже следов человеческой деятельности. И все же, спустя некоторое время мне удалось, наконец, пробраться к ручью и насладиться прохладной и такой приятной на вкус водой. Утолив жажду, я наполнил обе фляжки, забросил одну из них их в рюкзак и вернулся к выходу из парка. Пока пробирался сквозь заросли, решил, что нужно проверить, остался ли цел мой дом. Я еще раз осмотрел окрестности, прикинул наилучшие маршруты, перехватив меч, двинулся вперед. Заброшенный город оказался наполненным множеством звуков. Шелест листьев и далекое пение птиц были самыми безобидными из них. Гуляя сквозь десятки оконных проемов, расположенных в округе домов, ветер издавал причудливый гул, временами похожий на протяжный вой голодного хищника. Издали, со стороны заброшенного парка, доносился треск ломающихся ветвей. Обогнув очередное полуразрушенное здание, я вышел на нужную улицу. Чтобы добраться до своего дома, осталось пройти меньше сотни метров. Я сделал всего несколько шагов и остановился. Впереди, за остовом одной из машин, притаился темный силуэт. Мне показалось, что всего за секунду до этого в том месте кто-то двигался. Вру, не показалось. Видимо, также заметив меня, нынешний обитатель руин бывшего города выскочил из-за груды рассыпавшегося металла и, оскалившись, уставился на меня так, словно перед ним легкая добыча, которой он совсем скоро полакомится. Каменный волк, ур, 67, здоровенный волчара, угрожающий рыча, начал медленно двигаться в мою сторону. Учитывая уровень зверя, я активировал сразу обе стадии шепота и приготовился к бою. В этот момент волк, видимо почуяв неладное, резко бросился в атаку. Преодолев разделяющие нас 30 метров буквально за секунду, зверь намеревался сомкнуть свою челюсть на моей шее, но меня, к его сожалению, в том месте уже не было. Уйдя в сторону с траектории прыжка, я атаковал, собираясь закончить бой одним ударом. Но в момент, когда мой меч коснулся спины волка, его аура вспыхнула, включая защитную способность. Зверь отлетел к стене стоящего рядом дома и, ударившись об нее, шмякнулся на землю. В этот момент я оказался рядом и нанес колющий удар в шею поскуливающего зверя. Вновь вспыхнувшая аура показала, что способность сработала и в этот раз, но этого оказалось мало. Меч пробил шею насквозь, войдя на полметра в землю. Короткий бой смог прояснить кое-что о происходящем в моем родном мире. Первое и самое главное, жизнь здесь не вымерла. Хотя об этом косвенно можно было судить и по поющим вдалеке птицам. Звери не превратились в мутантов. В том смысле, что напавший на меня волк выглядел вполне обычно. Да, здоровенный, да, способный выдержать удар меча, перерубающего среднего размера деревья, но все же внешне он никак не отличался от привычного мне вида этих животных. Второе и также немаловажное, уровни и способности работают на моей родной планете. Уровень волка и применение им защитной способности однозначно говорят именно об этом. Ну и третье, неоднозначное. Похоже, что в родном мире я со своим 32-м, вернее после этого боя уже 34-м уровнем далеко не самое опасное существо. Если бы не ускорение, полученное от второй стадии шепота, то справиться с первым же встреченным здесь существом было бы не так уж просто. Я по привычке взглянул на лежащее рядом тело волка с помощью сканера и, убедившись, что аура исчезла, продолжил свой путь. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы добраться до своего дома. К счастью, он остался относительно целым, особенно в сравнении с большей частью домов в округе. С замиранием сердца я вошел в подъезд, предвкушая встречу со своей прошлой жизнью. Глава 41. Только оказавшись в здании, я понял, что подняться на третий этаж будет не так уж просто. Лестничная площадка выглядела крайне ненадежно. Она наполовину осыпалась, а оставшаяся целая часть покрылась слоем мха и травы. Стараясь ступать на сохранившиеся участки бетонной конструкции как можно осторожнее, я все же добрался до нужного этажа и остановился у дверного проема. Пол моей бывшей квартиры оказался покрыт толстым слоем пыли. Я аккуратно вошел в проем и отметил, что обстановка внутри изменилась до неузнаваемости. Вся мебель, двери и даже покрытие пола полностью исчезли, превратившись в труху. Потемневшие стены покрылись плесенью, а местами поросли мхом. Полуразрушенные оконные проемы давно облюбовала довольно бурная растительность, отчего это место стало выглядеть немного менее мрачным. Глядя на все это, я понял, что моя прошлая жизнь осталась далеко позади. Мой старый дом разрушен, и я могу либо найти новый, либо просто сдаться. Немного побродив по своей бывшей квартире, Я не смог найти ничего интересного, лишь несколько сохранившихся пластиковых предметов да куски ржавого металла. К сожалению, все найденные мной предметы не представляли никакой ценности и не могли пригодиться мне в будущем. Поэтому спустя час я вновь стоял у подъезда, раздумывая, как поступить дальше. Не похоже, что в городе могли остаться люди. Где теперь их искать, я не имел ни малейшего понятия. Нужно признать, что там, в мирах испытания, думая о доме, я боялся именно этого. Боялся остаться наедине с заброшенным миром. Но так ли все плохо на самом деле? Могли ли все люди исчезнуть? С одной стороны, абсолютно неправдоподобно, что никто из людей не смог пройти испытание. С другой, если следовать логике, то подавляющее большинство, преодолев первый этап, должны были сделать выбор в пользу возвращения, и лишь немногие могли бы согласиться на продолжение. И куда в таком случае пропали все горожане? Судя по состоянию города, с момента моего исчезновения прошло не меньше сотни лет. Неужели время в испытании движется не так, как в родном мире? Или огромное его количество затрачивается на перемещение между мирами? Во время нескольких последних перемещений я вроде как оставался в сознании, но и это ничего не значит. В такие моменты окружающее пространство воспринималось мной с помощью новых органов чувств. Если, конечно, так можно назвать то, чем я ощущаю черные частицы. В общем, находясь в таком странном состоянии, я вполне мог и не осознавать течение времени. Если все так, и прошло много лет с того момента, когда неведомая сила переместила меня в первый мир испытания, то вполне вероятно, что людей, которых я знал в своей прошлой жизни, уже давно нет в живых. А появились ли новые люди? Могли ли вообще остаться потомки у прошедших эволюцию? На эти вопросы ответов у меня не было. Я ведь даже точно не знал, переместилось в миры испытаний все население планеты или были те, кто остался. Как ни крути, а где искать людей, я не имел ни малейшего понятия. Покинув город, они могли уйти куда угодно. Поэтому, чтобы не выбирать направление поиска наугад, я решил попытаться выполнить одно из заданий. Единственным более-менее понятным мне показалось задание клана Дирис, поиск некоего шепота ветра. Если я верно истолковал полученное сообщение, то в нем мне предлагалось использовать навык, полученный при применении шепота, а именно ощущение частиц. Я уже использовал этот метод при поиске кристалла в последнем мире. Правда, тогда я понимал, что именно ищу, а вот что мне нужно найти в этот раз, непонятно. В задании об этом ничего не сказано, и все-таки я решил попробовать. Вот только для начала нужно найти подходящее место. В прошлый раз, уйдя в медитацию для поиска кристалла, я провел в ней несколько часов. Проворачивать подобный трюк прямо на улице, с учетом того, что я уже встретил здесь хищника, было бы опрометчиво. Годное место нашлось на соседней улице. Неплохо сохранившийся двухэтажный дом, на крышу которого я смог без труда перебраться с растущего рядом дерева. Осмотрев окрестности сверху и не увидев ничего вызывающего опасения, я присел в позу лотоса и прикрыл глаза. На этот раз все оказалось проще. Зная, что делать, уже через минуту я словно воспарил над своим телом, наблюдая за миллионами частиц, рассыпанных в пространстве вокруг. Созерцая их хаотичное движение, я на какое-то время погрузился в мир спокойствия, красоты и свободы. Все мрачные мысли унеслись куда-то за пределы сознания, давая мне время расслабиться и насладиться наступившей безмятежностью. Я вспомнил, зачем нахожусь здесь, когда услышал далекий звон колокольчиков. Вот только колокольчики ли это? Сомнительно. Я не могу слышать никаких звуков, находясь в этом месте. Значит, происходит нечто другое. Это похоже на зов, идущий с разных сторон. Сосредоточившись, я постарался представить, чем может быть то, что я пытаюсь найти. Шепот ветра. Что это? Как там было в подсказке? Вспомнить совет. Находясь в испытании, я получил лишь один совет – использовать сердце, не разум. Эй, ребята, где вы там? Нужна ваша поддержка. Я потянулся к своим частицам, прося их о помощи. И частицы услышали. Они тонким светящимся потоком покинули тело, немного отдалились от него и застыли, словно показывая направление. Я потянулся в указанную сторону, стараясь сосредоточиться на едва ощутимом зове, исходящем откуда-то издалека. Этот зов не был похож на звон колокольчиков, раздающийся с разных сторон. На самом деле это был даже не зов. Он не пытался подманить меня к себе. Наоборот, словно притаился в ожидании долгожданной встречи. Со мной ли, не знаю, но в этот момент я понял, что желаю этой встречи с ним ничуть не меньше, чем с людьми, если они, конечно, еще остались в этом мире. Вовремя вспомнив, какими оказались последствия после моей попытки дотянуться до кристалла, находясь в состоянии медитации, я решил не повторять эту ошибку. Вектора мне достаточно, а расстояние сейчас не важно. Я все равно не знал, где стоит искать людей, так почему бы не попытаться сделать это, двигаясь в нужном мне направлении. Еще раз потянувшись в указанную частицами сторону, я убедился, что запомнил то чувство, которое ощутил, направив свое внимание на искомый предмет. Поняв, что все в порядке, я вернул свои частицы обратно в тело и завершил медитацию. На улице стояла ночь. Находясь в медитации, я вновь потерял счет времени. На город опустилась тьма, и только серый свет убывающей луны падал на улицы заброшенного города, придавая им загадочный и немного пугающий вид. Я пристроился на краю крыши, вглядываясь в причудливые тени, которые отбрасывали полуразрушенные здания и стволы окружающих их деревьев. В какой-то момент мне даже показалось, что кто-то промелькнул в оконном проеме одного из домов, находящихся в сотне метров от меня. Звуки ночного города также не прибавили мне желания спускаться с крыши до утра. Сразу из нескольких мест с разных сторон от меня слышалось рычание, шипение и множество других не самых дружелюбных звуков. Ночью город словно пробудился от спячки и зажил своей зловещей, жутковатой жизнью. Приняв решение остаться на крыше до утра, я привычно перекусил холодной кашей и принялся распределять оставшиеся ор. Подняв дух до 33, я снова увеличил отрыв этой характеристики от самых отстающих на 5 пунктов. Если бы не страх запустить неотвратимые негативные изменения в организме, я бы продолжил повышать именно эту характеристику. Мои физические кондиции, сильно выросшие в последнее время, меня вполне устраивали, а вот развитие духа и связанных с ним способностей интриговали и буквально требовали повышенного к себе внимания. И все же я решил не отступать от намеченного плана развития. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся встретить людей и подробно расспросить у них о способах и путях этого самого развития. Возможно, каждый отдельно взятый человек и не продвинулся бы в их изучении дальше меня, но коллективный опыт всегда заставлял человечество развиваться более эффективно, да и учиться на чужих ошибках всяко безопаснее, чем на своих. Поэтому, не став особо заморачиваться, я закинул оставшиеся очки развития в координацию, силу и интеллект. После этого, развернув перед глазами меню характеристик, я взглянул на то, что у меня получилось. Уровень 34, 20%, выносливость 28, координация 30, сила 29, восприятие 28, интеллект 29, дух 33, доступно ор 0, способности, регенерация 43, 27%, сканер 24, 52%, шепот 35, 86%, смещение 1, 66%. Утро встретило меня безоблачным небом и яркими лучами солнца. Оно появилось на небосклоне совсем недавно и скромно выглядывало из-за крыш полуразрушенных зданий, находящихся на востоке города. Именно на восток мне и предстояло двигаться в поисках неизвестного предмета, выполняя, так сказать, задание, предложенное мне кланом Дирис. Я достал парочку сладких плиток, быстро перекусил и подошел к краю здания. До земли меньше десятка метров. Я мог бы с легкостью спрыгнуть с этой крыши, даже не ощутив этого, но решил испробовать новую способность. Активация смещения прошла штатно. Я не стал спешить, а постарался освоиться с новыми ощущениями. Если при активации сканера информация о существах, а также их ауры я видел именно зрением, то в этом случае все было иначе. Находящиеся в окружающем пространстве частицы ощущались совершенно иным способом. Это было нечто новое, что невозможно так просто описать. Словно к зрению, слуху, обонянию добавилось еще одно чувство. И если во время медитации я ощущал частицы отдельно от всего остального, как будто отрешившись от окружающего мира, то в этот момент, наряду со зрением и слухом, ощущение частиц вокруг дарило непередаваемые ощущения. Я простоял на краю крыши еще немного, стараясь привыкнуть к новым чувствам. Затем мой взгляд остановился на небольшом участке земли, находящемся рядом со зданием. Я сосредоточил внимание примерно в полуметре от поверхности и мысленно пожелал переместиться. Частицы в том месте, на которое я смотрел, пришли в движение, образуя небольшую воронку. Не прошло и секунды, как яркая вспышка ослепила глаза, и в тот же момент я оказался внизу. Над этим нужно еще поработать. После небольшой потери координации я быстро пришел в себя и, рефлекторно протерев глаза кулаками, огляделся вокруг. Расстояние от места, в котором я находился, до выхода из города, около 10 километров. Если идти по прямой, это много, особенно учитывая, что я понятия не имел, кто может обитать в руинах и густых зарослях, имеющихся в изобилии повсюду вокруг. В направлении, в котором мне предстояло двигаться, за городом раньше располагались коттеджные поселки. Именно в них я надеялся найти покинувших город людей. Конечно, не стоит питать никаких иллюзий по поводу обоснованности подобных предположений. И все же пройти мимо поселков, не обыскав их, я просто не мог. Даже если не удастся обнаружить людей, там могут найтись следы их пребывания. А это важно. Важно знать, что я не единственный человек в этом мире. Глава 42. Первая встреча с местной фауной произошла буквально через несколько минут после того, как, определившись с наилучшим маршрутом движения, я направился к выходу из города на восток. Дойдя до поворота на соседнюю улицу и с трудом продравшись через кустарник, стебли которого пробивались сквозь ржавые остовы брошенных на перекрестке автомобилей, я лишь в последний момент заметил движение и с трудом успел уклониться от бросившейся на меня твари. Благо, я был готов к подобному развитию событий, поэтому уже к следующему броску обе стадии шепота оказались активированы. Мне удалось разорвать дистанцию и быстрым ударом снести зверю половину пасти. Когда, громко скуля, он рухнул на землю, добить его не составило никакого труда. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел рассмотреть информацию о напавшем на меня звере. Но если судить по повысившемуся уровню и заполненной более чем на 50% шкале до следующего, тварь превосходила меня уровней на 20. Она чем-то напоминала обычную дворовую псину, только вдвое больших размеров, а еще с уродливой красной кожей, под облезшей шерстью и непропорционально развитой пастью, наполненной двумя рядами огромных клыков. Классическая такая тварь из фильма, в котором веселые ученые скрестили зомби с оборотнем. Немного постояв, прислушиваясь к окружению, я убедился, что звуки боя никого не привлекли, после чего закинул рюкзак на плечо, перехватил меч и продолжил движение. Пробираться сквозь руины, в которые превратился некогда ухоженный город, оказалось непросто. Местами приходилось существенно отклоняться от маршрута, чтобы обойти перегородившие улицу завалы из обрушившихся зданий, поросшие мхом и зарослями кустарника. Чем дальше я удалялся от центра города, тем больше разрушенных зданий мне попадалось. И если трех- и четырехэтажные дома в центре еще хоть кое-как сохранили свою целостность, то многоэтажки в спальных районах были по большей части разрушены. В нескольких километрах от центра уже не казалось, что я нахожусь в городе, заросшем травой и деревьями. Окружающие меня пейзажи больше походили на то, словно какой-то идиот выстроил многоэтажное здание в лесу, и оно, простояв свой срок, просто рухнуло, возвращая природе отнятую у ее территорию. Даже асфальт практически полностью исчез. Его куски лишь изредка выглядывали из-под травы, покрывающей все вокруг. Правда, очертания когда-то асфальтированных дорог вполне угадывались. Если трава и кустарник росли в принесенном со временем грунте, то деревья, судя по всему, только недавно начали пробивать толстые слои дорожной одежды и были гораздо меньше тех, что успели за это время вымахать в свободных от заасфальтированного покрытия местах. Возможно, мне повезло, а быть может днем в этих местах не слишком много живности, но в следующий раз я столкнулся с нынешними обитателями заброшенного города, пройдя больше половины пути до выхода из него. Пробираясь сквозь руины очередной разрушенной многоэтажки, я услышал вой и рычание, а затем до меня донеслись звуки ломающихся веток и скрежет когтей. Похоже, хищники что-то не поделили и сцепились между собой. Подобравшись поближе и выглянув из-за угла уцелевшей постройки, я увидел, как в смертельном бою сошлись два уже виденных мною ранее существа. Каменный волк отступал под напором здоровенной псины, очень напоминающей ту, что напала на меня этим утром. Я активировал сканер, чтобы считать информацию о местной живности и понаблюдать за аурой существ во время боя. Каменный волк, ур, 54, грок, ур, 61. Почему-то никакой дополнительной информации, как это бывало ранее, сканер не выдал. Грок, который, по моему мнению, походил на огромную мутировавшую собаку, явно превосходил своего противника и в скорости, и в силе, но никак не мог пробить своими мощными когтями защиту волка. Аура последнего раз за разом вспыхивала ярким цветом, когда он, защищаясь от когтей и зубов теснящего его пса, активировал свою защитную способность. Но спустя примерно минуту вспышки ауры при использовании защиты начали становиться тусклее. Прошло еще секунд 30, прежде чем Грок сумел, наконец, проломить ее. Ударом своей здоровенной лапы он вспорол спину волка, заставив того протяжно заскулить и завалиться на землю. Я активировал шепот и смещение. Впервые все три мои активные способности оказались задействованы одновременно. Меч в руке налился фиолетовым пламенем, а темные частицы в метре от нависшего над упавшим волком пса начали собираться в воронку. Расстояние между местом, с которого я наблюдал за скоротечным боем, до сцепившихся в схватке существ немного превышало 20 метров. Раньше мне не приходилось перемещаться так далеко. Десяток метров – вот проверенный предел. Перемещение на большую дистанцию может закончиться для меня плачевно. Понимая это, я, не отводя взгляда от образовавшегося из частиц маленького вихря, рванул в сторону не обращающих на меня никакого внимания зверей. Когда до них оставалось 15 шагов, я, все так же глядя на воронку, мысленно пожелал переместиться. Зрение только начало приходить в норму после яркой вспышки, а мой меч уже опустился на шею Грога. Не встретив никакого сопротивления, лезвие с легкостью отделило голову от туловища. Каменный волк тем временем продолжил тихо поскуливать в предсмертной агонии. Быстрым ударом я завершил его страдания, получив очередную порцию энергии, которая прошла по моему телу, сопровождаемая легким покалыванием и приятным холодком. 3 уровня за 3 секунды боя. Кажется, такой халявы не было даже во время испытания, когда после прохождения эволюции я оказался в пещере с обезьянами, превосходящими меня на 20 уровней. В этот раз после перемещения я практически не потерял ориентации, как это бывало ранее. Интересно, это произошло из-за того, что умение повысило уровень, или потому, что я применил его в бою? Решив не откладывать в долгий ящик проверку данной теории, я убедился, что в округе спокойно и на звуки боя никто из местного зверья не среагировал, после чего вновь активировал смещение. 14 раз подряд мне удалось использовать способность. С каждым разом перемещения проходили все увереннее. В итоге, почувствовав признаки внутреннего опустошения, я понял, что эксперимент пора прекращать. Эта небольшая тренировка принесла определенные плоды. Во-первых, у меня получилось сократить время между перемещениями приблизительно до секунды, что вполне неплохо. Во-вторых, я обнаружил, что можно вовремя прикрывать глаза, и тогда яркая вспышка абсолютно перестает мешать. Если приноровиться, то получается, что во время использования способности стоит буквально моргнуть и, оказавшись рядом с врагом, можно моментально вступать в бой, не испытывая никаких негативных последствий от переноса. Я продолжил двигаться в сторону выхода из города. Когда оставалось пройти всего несколько километров, мое внимание привлекли несколько неплохо сохранившихся зданий. Они стояли в стороне от дороги и, судя по всему, когда-то представляли собой заводские цеха. Ветер, дующий как раз со стороны этих строений, донес до меня странный запах. Он показался мне знакомым, но я никак не мог вспомнить откуда. Сложно описать возникшие чувства. Мне просто вдруг захотелось проверить, что находится там, внутри. Оказавшись рядом со зданием, я подошел к широкому оконному проему и заглянул внутрь. Моему взору предстали наполовину осыпавшиеся от времени кирпичные колонны. Множество расположенных между ними исполинских станков местами проржавели настолько, что в них зияли огромные дыры. А еще я увидел целую кучу костей. Они валялись у противоположной стены, и как минимум часть из них принадлежала людям. Сложно спутать с чем-либо человеческие черепа. В этот момент до меня, наконец, дошло, почему запах, исходящий из этого места, показался мне таким знакомым. Это был запах крови. Присмотревшись, я понял, что пол внутри помещения буквально пропитан ею. Мне вдруг стало не по себе. В глубине здания, в том месте, где глухие стены не имели проемов и царила непроглядная тьма, я уловил едва заметное движение. Стало понятно, что нужно убраться подальше. И все же сначала мне захотелось кое-что проверить. Я активировал сканер и увидел в темноте тусклую бесформенную ауру, принадлежащую кому-то огромному. Ее цвет начал меняться. Заметив это, я бросился прочь. Внезапно нахлынувшее чувство опасности настоятельно советовало мне держаться подальше от этого места. Когда я остановился после достаточно длинной пробежки, то понял, что город остался позади. Интуиция, которая заставила меня бежать сломя голову, успокоилась. Я перевел дух и принялся осматривать окрестности. К моему удивлению, дорога за городом имела гораздо лучший вид, чем внутри него. Хотя асфальт полностью растрескался и порос травой, но по нему вполне комфортно можно было передвигаться. По крайней мере, пешком. Ближайший поселок находился всего в паре километров. Мне даже удалось рассмотреть дома, находящиеся на его окраине. Уже спустя несколько минут я оказался на одной из его улиц. Удивительно, насколько хорошо сохранились некоторые дома. Впрочем, природа и здесь отбирала свое. Высокая трава, густые заросли кустов и огромные деревья, некоторые из которых проросли прямо сквозь постройки, придавали этому месту весьма заброшенный вид. Какие-то здания оказались разрушены, не сумев противостоять натиску природы, но многие одно- и двухэтажные домики сохранились вполне неплохо. В части из них целыми остались даже стекла в пластиковых окнах. На то, чтобы полностью обойти небольшой поселок, мне понадобилось около получаса. К сожалению, никаких признаков недавнего присутствия в этом месте людей обнаружить не удалось. Пока я осматривал дома в поисках следов человеческой деятельности, солнце успело опуститься к горизонту. А это значит, что пора искать место для ночлега. И похоже, что ничего лучшего, чем заброшенный поселок, мне найти не удастся. Присмотрев неплохой участок рядом с двухэтажным домом, я принялся собирать хворост для костра. Как же мне не хватало горячей пищи. Кажется, с того момента, когда я в последний раз готовил ужин на костре, прошло больше недели. Насладившись разогретой кашей с тушеным мясом, я развалился на травке рядом с костром и прислушался к звукам окружающей природы. Вокруг все было спокойно. Лишь откуда-то издали, со стороны города, доносились глухие протяжные завывания. Пролежав еще какое-то время, наблюдая за звездным небом, я затушил костер и направился к заранее запримеченному дому. На втором этаже этого дома нашелся вполне удобный закуток, в нем то и разместилась неплохая лежанка из веток и сухой травы. Прежде чем лечь спать, я открыл меню характеристик и принялся распределять очки развития, которые появились после взятия сразу трех уровней. Долго думать над тем, что именно повышать, не пришлось. Равномерно раскинув 6 полученных очков развития, вложив по одному в каждую из имеющихся характеристик, я свернул меню и, прислонившись к стене, попытался уснуть. Когда, проснувшись от острой боли в районе шеи, я попытался вскочить, у меня ничего не вышло. Тело онемело и совершенно не хотело слушаться. Веки налились свинцом, не желая подниматься. Не понимая, что происходит, я попытался закричать, но и здесь меня ждало разочарование. Язык разбух, и у меня не получилось даже пошевелить им. Третий. Мужской голос прозвучал совсем рядом со мной. Давненько у нас не было настолько удачной вылазки. Пакуй его и валим отсюда. Еще один голос раздался в нескольких метрах. Человеческие голоса. Люди, разговаривающие на родном языке. Несмотря на всю безысходность ситуации, внутри меня бушевала радость. Люди выжили. Я все-таки не один. Эти мысли промелькнули в моей голове за мгновение до того, как сознание погасло и я провалился во тьму.